Аня. Все произошло очень быстро, за считанные мгновения. Но Аня, казалось, время, подчинившись Мареву, растянулось до вечности. Она не слышала ничего, кроме тонкого звона, от которого вот-вот лопнут барабанные перепонки. Не видела ничего, кроме спины, затянутой в парадный китель, и баруха, обмякшего на полу под дулом револьвера. Все взмыло в воздух. Звук сжался и схлопнулся, а затем хлынул волной. Раздался выстрел. Завеса тишины, наконец, прорвалась. И Аня поняла, что кричит. Цветные витражные стекла вскрикнули вместе с ней и лопнули. В руках у гостей стали взрываться бокалы. Начался переполох. Посеченные осколками, люди убегали, спотыкаясь и завывая от ужаса. «Анники!» — услышала она окрик. Близко, почти в самое ухо. Она повернула голову. Макс смотрел прямо на нее, хмуря брови. Так похоже на Пекку, что казалось, сейчас он схватит ее за плечи и как следует встряхнет. Или ударит. «Это из-за тебя, Анники. Опять из-за тебя». С грохотом рухнули на пол подсвечники и шахматы. Посыпались фрукты и цветы. Не устояв на ногах, Аня тоже упала. Марева уходила толчками, разбегаясь последними отголосками. Прячась в дальних углах комнаты, затухала. Аня подползла к баруху, подхватила его и прижала к себе. «О, барух!» — простонала она, ощупывая его голову. Затылок, саженный об угол стола, был мокрым, но пуля, кажется, прошла мимо, не задев. Кто-то коснулся ее щеки, и Аня дернулась, обернулась. Это был всего лишь Макс. Он не выглядел рассерженным, скорее взволнованным и восхищенным. «Ты в порядке?» Аня кивнула, хотя ее всю трясло от гнева и слабости. Макс забрал у нее баруха, подхватил его и устроил голову у себя на груди. «Идем», — позвал он, протянув Ане другую ладонь. Взявшись за нее, Аня почувствовала, как слабеют ноги и темнеет в глазах. Макс закинул ее руку себе на плечо и вынес обоих из комнаты, полных хрустких осколков. Он протащил их мимо застывших в изумлении слуг и детей, мимо испуганной Катарины, через зал и холл, вверх по лестнице, сквозь галерею с воронами и звездами, во флигель воспитанников. Аня едва поспевала за его широким шагом. Свет вспыхивал и падал им под ноги разноцветными бликами. Это слуги, которые дежурили во дворе, устроили фейерверк, стоило гостям высыпать из замка. Задумка была в том, что после танцев все выйдут под звезды смотреть салют. Но праздник пошел наперекосяк. Теперь гости в панике разъезжались, а над ними грохоча распускались красные и желтые огненные цветы. Барух застонал, и Макс прибавил шагу. Вскоре они оказались в спальне мальчиков. Макс уложил баруха в его кровать, и тот свернулся в клубок, поджав ноги к животу. Макс погладил его по намокшим от крови волосам. Аня тоже протянула руку, и барух поймал ее пальцы. Он был в сознании, но засыпал. Аня не знала, чем помочь, поэтому, прижавшись лбом к его горячему вспотевшему лбу, зашептала тихонько. «Между двух утесов горны красная девица плутала. Обойти нельзя в Уоксу, перейти нельзя и Матру». В детстве Пекка всегда так делал, когда она болела, и это помогало. Досказав стишок, она подняла голову. Макс стоял в дверях. Он наблюдал за ними с кроткой улыбкой. «Тебе тоже нужно отдохнуть», — сказал он. «Я слышу, как сюда идет фройляйн Крюгер. Она медсестра. С ней барух будет в надежных руках». Действительно, в коридоре уже звенели каблуки Катарины. Она ворвалась в комнату в вечернем платье и с чемоданчиком, полным медикаментов. Даже не взглянув на Аню и Макса, села на кровать к баруху, деловито расстегнула чемоданчик. Из его нутра пахнуло лекарствами, спиртом и чистыми бинтами. Катарина смочила вату и осторожно приложила к ране. «Думай, юнга», — услышала Аня ее бормотание. «Идем», — одними губами сказал Макс и поманил Аню за собой. Они вышли из флигеля во двор, чтобы немного подышать прохладным вечерним воздухом. Все гости разъехались, оставив после себя следы от шин на гравийной дорожке. Ветер гонял по двору кем-то оброненный газовый шарф, потом запутал его в ветках. Шарф развивался знаменем загубленного праздника. «Опять все из-за меня», — сказала Аня с горечью. «Снова это случилось, а я не смогла сдержаться. Оно происходит само». «Аня», — Макс мягко прервал ее, — «сегодня ты остановилась. Повылетало только несколько стекол. Подумаешь, большая беда. И чудом никто не погиб», — ответила Аня. «Да и то только потому, что ты позвал. Меня так только брат называл. Аники. Я помню, ты рассказывала. Поэтому я... Макс остановился и вдруг притянул Аню к себе. У нее по плечам побежали мурашки, не то от свежего ветра, не то от его близости. Он очень красив, не к месту подумала Аня, разглядывая его острые скулы и мягкие губы. «Ты все равно справилась», — сказал он, глядя ей в глаза. Пальцы скользнули вверх и осторожно, словно подталкивая хрупкую бабочку, убрали со лба прядь волос. «Сила дана тебе для того, чтобы защищать. Это ты и сделала». Макс склонился ближе, щеку обожгло жарким дыханием. «Ты восхитительна». Аня вздрогнула. Новое чувство захватило ее, растеклось жаром по телу. Она привыкла, что марево — это плохо, что если вспышка случается, значит, она не сдержалась, потеряла контроль. Аня готова была к пощечине, грубости, новым пыткам, к любому наказанию. Она и без того сжигала себя изнутри каждый день. К чему она не была готова, так это к похвале и восхищению, к огню иного рода. Смутившись, она отстранилась, и Макс тут же ее отпустил, будто сам обжегся. Замок возвышался над ними, притихший и мрачный, темнел выбитыми окнами. Где-то в вышине каркали вороны. Поднимаясь по лестнице, Аня увидела, как стая спустилась на крышу. Птиц было не меньше дюжины. Один из воронов летел, неловко заваливаясь на левое крыло. С шумом и криком он зацепился за карниз и нахохлился, клоня голову на сторону. Ворон был худой и взъерошенный и держался особняком. «Совсем как барух», — подумала Аня. Макс коснулся ее спины, пропуская вперед. В дверях уже ждал Ганс, такой же невозмутимый, как и всегда. Макс кивнул ему и сказал несколько слов по-немецки. Наверное, отдавал распоряжение об уборке. В комнате, где все произошло, казалось, взорвалась маленькая бомба. Неудивительно, что все разбежались. Стыд снова захлестнул Аню, но Макс сжал ее локоть и улыбнулся так тепло, будто не случилось ровным счетом ничего особенного. Будто с ней все в порядке. Он проводил ее до спальни и так же, как в прошлый раз, неловко остановился на пороге. В первый ее день в замке он входил сюда легко, как хозяин. Но что-то изменилось. Только Аня не понимала, в какой момент. Его грудь вздымалась и опадала под смятым смокингом. Платок из кусочка ее платья сбился и топорщился. Наверное, Макс и сам почувствовал это. Он потянул узел, и атласная ткань распуталась, открыв белую кожу шеи. Под кожей снизу вверх прокатился бугорок. Это Макс сглотнул. Молчание, повисшее между ними, затягивалось. «Он тоже сдерживается», — поняла вдруг Аня. Ее колени стали мягкими, ненадежными. Она отступила, прижалась спиной к косяку, чтобы не упасть. «Почему так случилось?» «Что?» — переспросил Макс, словно не расслышал. Его голос был странно низкий и хриплый. «Я имею в виду, почему он его ударил?» «Ах, это!» — Макс смущенно улыбнулся, потер щеку. «Потому что барух еврей. А большинство в Германии причисляют евреев к нечистым нациям, которые нужно уничтожить. Адмирал Канарис — не исключение. Но барух просто ребенок. Для них это не имеет никакого значения. Мы тоже были детьми, Аня. Но разве тебя жалели?» Она покачала головой. «Действительно. Никто не жалел ее, даже когда она была маленькой. Но если равняться на худшее поведение, мир долго не протянет. Боюсь, здесь одно из немногих мест, где дети могут чувствовать себя в безопасности», — вздохнул Макс. «И ты тоже. Рядом со мной». Он коснулся ее щеки. Большой палец обвел складку около ее рта. Аня застыла, только сердце билось как сумасшедшее, отдаваясь в ушах и кончиках пальцев. С пронзительной ясностью она поняла, что сейчас он ее поцелует. Макс наклонился. Губы ярко очерченные, нижняя пухлее верхней, приоткрылись. «Ты устала», — сказал он. «Отдыхай». Его рука скользнула вниз по плечу, и мурашки побежали следом. Захотелось поймать и сжать ее, еще хоть миг побыть рядом. Аня потянулась, но уткнулась ладонью в грудь. Под пальцами заструился атлас золотого платка. Макс смущенно рассмеялся и, убрав руки, отступил. Кажется, он пытался ее обнять, а вышло, будто Аня его остановила. «Добрых снов», — сказал он с коротким поклоном и растворился в полутемном коридоре. Только его тяжелые шаги еще были слышны, но и те вскоре смолкли. Скрипнула вдалеке дверь кабинета, и замок вновь погрузился в тишину. Аня вошла в свою спальню, едва понимая, что произошло. Или не произошло. Она упала на кровать, даже не сняв туфли, и пролежала так несколько минут, изучая в полумраке узоры на потолке. Райские птицы пели в райском саду. Голова кружилась. От шампанского ли, от марева или от его рук? Может быть, от всего сразу. Там, где он касался ее, кожа пылала, как от ожогов. Самых приятных, самых сладких. Даже Володя, почти выцветший из памяти, никогда не волновал ее так, как Макс. Может быть, потому что Володя был обычным человеком. Без дара. Аня немного покатала эту мысль, пробуя на вкус. Но она ей не понравилась. Нет. Это слишком похоже на мерзкого адмирала Канариса. Аня не считала себя чем-то лучше других. Дело не в этом. Просто Володя предал ее, как только узнал ее тайну. И смотрел как на чудовище. А Макс? Он принимал ее как есть. Под его взглядом она чувствовала себя не чудовищем, а совершенством. Промаявшись полчаса, Аня поняла, что не может уснуть. Макс занимал все ее мысли. Их танец, его слова. Она прокручивала в голове все детали вечера, перебирая как сокровища все случайные прикосновения, улыбки, комплименты и надеясь, что вновь услышит шаги. Но коридор молчал. Тогда она сама вышла из спальни и, осторожно ступая, пробралась к кабинету Макса. Что она ему скажет? Как объяснить свое появление, если не получалось объяснить даже себе? Она не могла придумать ни одного предлога, чтобы щеки не обжигало стыдом. Из-под двери сочился золотой свет. Аня занесла кулак, чтобы постучать, и вдруг услышала голоса, сдавленный женский и приглушенный мужской. Аня замерла. Холодная волна окатила ее. Она припала к замочной скважине и заглянула внутрь. Приглушенный свет настольной лампы выхватывал из полумрака две фигуры. Макс сидел на краю стола, а рядом с ним совсем близко стояла женщина в черном блестящем платье. Вырез треугольником открывал ее белую спину, высокий пояс стягивал талию. Лопатки вздрагивали под рукой Макса, как маленькие крылья. Это была Катарина. Макс обнимал ее, прижимая к своему плечу, гладил по спине и что-то шептал. Потом поцеловал в голову и так замер, уткнув нос ей в макушку и закрыв глаза. Катарина затихла в его крепких объятиях, потом потянулась к нему губами. Большего Аня не могла вынести. Отпрянув, не заботясь больше о деликатности, она побежала обратно в спальню, стуча каблуками. Грудь сдавила так, что не получалось вдохнуть. Аня судорожно хватала воздух, но никак не могла успокоиться. Спрятавшись в своей комнате, она с грохотом подтащила стул и уперла спинку в дверную ручку, чтобы нельзя было открыть снаружи. Затем сползла по стене и, уткнув лицо в колени, наконец разрыдалась. Слезы просто текли и текли, бестолковые и горячие. То тепло, что разливалось в ней раньше, под взглядом Макса, под его ладонями, теперь отравляла ее изнутри. «Это все из-за Баруха. Она плачет из-за него», убеждала себя Аня и сама не верила.